«Если тварь начнет плеваться и выдыхать шумно», — поучал Евнух, — «немедленно бегите, господин, он же у вас заперт». «Он же заперт, верно, это чудовище», — ответила Касс. «От неги следует ждать самого худшего», — говорила она со своим обычным спокойствием, но стало немного не по себе. Слабый свет фонаря, каменные своды и воздух настолько затхлый, что на языке мерзостный вкус гнили. «Чудовище? Ну и что?» Я пытался ободрить себя рассуждениями. «А медведь не чудовище для безоружного человека, настоящий монстр. А Гантарион, перебивший десятки человек, не чудовище, разве? Мир наполнен монстрами в разном обличье. Так чего бояться какого-то конкретного горгона сильнее, чем остальных?» Вонь стала практически невыносимой. Терпкий, обжигающий и удушающий запах выжимал слезы из глаз. Мы оказались в просторной комнате где-то под ареной. Центр занимала клетка из толстенных и ржавых прутьев, а в ней: «Поднимите фонари повыше», — приказал я. В первое мгновение мне показалось, что это какая-то шутка. Евнух просто обманул меня. Нечто в клетке, кажется, бык, было мертво и очень давно. Туша его опухла. Шкура блестела от влаги разложения и пузырилась. Жуткое зловоние шло из клетки. Так вот чем так воняет во всех помещениях арены: коровьим трупом, который зачем-то выдают за чудище. Огромные мутные глаза покрывала белая пленка то ли гноя, то ли плесени. Туша лежала неподвижно. Тварь сдохла. Что это за цирк? А затем оно вздохнуло. Бок туши медленно вспух и снова опустился под булькающий рокот. Волна зловония накрыла нас. Бельма шевельнулись, и я заглянул в глаза чудовища. Медведи просто животные. Гантарион — ветеран войны, ставший бандитом. А монстры — это совсем другое. Смерть, ужас и ничего кроме. Существо в клетке смотрело на меня, а я не мог пошевелиться и вздохнуть. Через взгляд на меня шла густым потоком злобная, чуждая всему живому воля. Очнулся я уже вне камеры с монстром. Каз сдержала меня под руки, не давая рухнуть на пол. «Спасибо», — пробормотал я, — «уже могу стоять». Попытался сделать шаг, но ноги практически не слушались. «Вот тварина, это явно не моя излишняя впечатлительность. Не только она. Горгон содержал в себе сверхъестественную силу. И этой хренью травили на арене людей, безумие. Прочь отсюда, наверх, к солнцу». На воздухе мне стало лучше, но голова побаливала. Кое-как я добрался до особняка префекта, употребил вина, вымылся и ощутил себя в норме. Завтра снова нужно готовиться к играм. Какая у нас ситуация? Просто супер. Два самых прокачанных героя. Алкоголик, рецидивист и рабыня, готовые прирезать друг друга при первой возможности. Стиллион вывалит на мою армию тонны мяса, а затем добавит чудище, способное одним взглядом отправить человека в нокаут. Моя надежда против этой твари – варвар-доходяга, месяц просидевший в темнице на воде и хлебе, а иногда на воде и пиздюлях. Чудно. Но это завтра, а пока надо было спать. Однако нервяк дневных дел не отпускал, еще и желудок разнылся. Пришлось напиться воды и лечь на спину. Стало чуть легче, но именно что чуть. Во рту кислая слюна, а в желудке боль. Ни лекарств, ни снотворного. Я вошел в режим стратегии. Хоть как-то отвлечься. Начал листать карточки солдат. Ангри вымыли, и теперь он больше походил на Астерикса, чем на бомжа. Дебафы на характеристики снизились, но меньше, чем я рассчитывал. Времени до игр практически не оставалось. Открыл карточку Касс. Из одежды на ней были полосы ткани, обтягивающие грудь и набедренная повязка. Нельзя сказать, что у меня некий фетиш на мускулистых загорелых амазонок. Однако интернета и его бездны контента 18+ под рукой не имелось. Вот вопрос, нет ли возможности убрать с нее одежду? Допустим, есть у тебя воин в броне, а хочется глянуть его статы без нее. Удобно же. Нажал кнопочку и смотри. И я начал поиск. Копался в разных вкладках. Наугад тыкал кнопки. Сильно волноваться за здоровье Касс не стоило. Не должно быть тут кнопки уничтожения юнита. Я уже понял, что способности стратега — это сбор, учет и передача информации. Не более. Именно информацию я хотел сейчас найти. Изображение своего героя без лишних предметов снаряжения. Получилось. Уж не знаю, что и где я нажал, но всякие следы одежды с Касс исчезли. В режиме стратегии я не ощущал своего тела, однако некая приятная истома от созерцания атлетичного женского тела меня посетила. Удивительно все-таки устроены мы, мужики, и парят все, и вокруг сплошные убийства до опасности, а посмотришь на подтянутый животик, стройные ноги и пару красивых грудей с темными сосками, и настроение налаживается. Жить становится приятнее, оптимизм растет. Я вышел из режима стратегии, чувствуя, как собралась ниже пояса кровь. Желудок немного успокоился. Даже уснуть получилось через какое-то время. Утром боль возобновилась. Я отказался от вина за завтраком. Самочувствие было на 2 из 5. Не обострила ли встреча с Горгоном мой гастрит, а почему бы и нет? Стресс же. Днем я собирался на арену, и тут явился Стиллион. Похоже, у него с префектом намечалась вечеринка. Или оргия какая-нибудь. Ничему уже не удивлюсь. Зачем ты собираешься идти туда, если можешь остаться с нами и пировать? Поинтересовался Стиллион. Я хотел бы осмотреть место завтрашнего боя. Может, что-нибудь придумаю. Уважаемый стратег, в улыбке и голосе Стиллиона пряталась насмешливая снисходительность. Он подошел и взял меня под руку. Что здесь за дурацкая привычка друг друга лапать по поводу и без? Впрочем, и у нас таким некоторые южные народы промышляют. Однако непривычно. Это не бой. Проверка качества товара. Если завтра этих никчемных выродков прикончат смертники, то их вина, и вина мошенника, пытавшегося продать такой мусор имперскому стратегу. Право, оставьте печали свои, отриньте заботу. Вином замените сегодня пресную воду, а сон замените сжогой и болью. Спасибо, уважаемый. Откажусь. Глава 4. Кровавая игра на арене. На следующий день моим бойцам выдали новое снаряжение. Копья, кольчуги с длинным рукавом, поножи, открытые шлемы. Ганн настоял, а я поддержал его идею избавить гладиаторов от железных масок. Когда враг один и так же нихера не видит, ладно, в бою пехоты без глаз никак, заявил ветеран. Несколько часов мы занимались тем, что ходили группой по арене. Точнее, ходило мое великое войско, а я управлял. Попробовал разное. Я менял позиции бойцов силой мысли, переставлял их, приказывал обернуться или закрыться щитом. Мы достигли даже некоторого уровня синхронизации. Нельзя было сказать, что мы готовы к играм, но я сделал все, до чего додумался. Это успокаивало. И день настал. Слуги облачили меня в особо нарядную тогу с разноцветной драпировкой и золотой нитью. Даже окропили местными духами. Появился Стиллион, бодрый и злорадный. Игры ждут, стратег. Народ ждет. Хлеба и зрелищ, как всегда. Из особняка префекта до арены отправилась целая процессия. Сам градоначальник, его родственники, Стиллион и ваш покорный, 5 паланкинов, в сопровождении 6 ликторов, наемников и 30 солдат городской когорты. Охранники сверкали шлемами, держа оружие наготове. Не мудрено, город бурлил. Люди, словно полчища муравьев, запрудили узкие улочки Терта. Они кричали, толкались, смеялись и ругались, с каждой минутой из отдельных личностей обращаясь в толпу, в жестокую, могучую стихию, способную свергать владык и жечь города. Во имя этой слепой силы на арене сегодня прольется кровь, жертва низменным инстинктам. А во главе этого ритуала я. На арене нас ждала отдельная трибуна. Целая ложа, украшенная ароматными цветами и дубовыми ветвями. Не общие каменные скамейки, а сиденья с мягкой обивкой для каждого. Рядом столики, на которые слуги уже ставили еду, напитки и какие-то скляночки. Эфирные масла, пояснил префект. Если кого из дам затошнит от сурового зрелища, какая забота, может, не надо было их брать с собой. Впрочем, знатные женщины выглядели довольными. Они сбились в стайку, обмахиваясь веерами и о чем-то непрерывно галдя. Большую часть ложи заняли мужчины почтенного возраста. В центре восседали префект и Стиллион. Я расположился слева от них. Шум голосов тысяч людей слился в единый гул. Заиграли барабаны и трубы. На арену вышли люди, почти целиком защищенные стеганными обмотками. Они дрались на длинных палках и деревянных дубинах, но явно не старались друг друга уработать. Это разминка перед зрелищем. Народ пока собирался. Я перешел в стратегию, последний раз осматривая своих перед боем. Они еще не надевали брони, значит, будут еще какие-то зрелища до главного блюда. И лучше бы их не было. Стиллион что-то скомандовал подошедшему слуге. Ударил звонкий гонг, стихла музыка и люди. Насколько вообще могут притихнуть много тысяч не совсем трезвых мужчин? Стиллион поднялся, выходя на небольшую трибуну у края ложи. «Народ империи!» – заорал он так, что я аж вздрогнул. «Ну вот как у них так получается, я бы после одной этой фразы охрип на неделю». А он продолжал и не осекся даже. «Это праздник во славу богов. Они даровали нам нового стратега. Это праздник очищения. Сегодня на арене преступники и рабы встретят свою судьбу. Победа, и они станут частью легиона. Поражение, смерть». Несколько ведущих на противоположных концах арены повторили речь Стиллиона. Трибуны взорвались овациями и криками. Затем выступил префект, который очень много говорил про деньги, кто спонсирует игры, кто обеспечил бесплатную выпивку сегодня и так далее. В общем, знай народ, от чьих щедрот подачки, и голосуй правильно. А после началась бойня. Двое солдат городской когорты под возбужденные крики толпы вывели в центр арены странно одетую девушку. Мое пострадавшее от техники зрения деталей не передавало, и я воспользовался взглядом стратега. На вид ей было лет 20. В длинные волосы заплетены синие цветы. Из одежды лишь полупрозрачные полоски воздушной ткани. Наряд сидел на ней неровно. Топ, который должен прикрывать грудь, с задачей не справлялся. Она была одета так, что приличнее бы казалось полностью обнаженной. За ней шла еще девочка-подросток с корзинкой синих лепестков. Солдаты оставили красавицу в центре арены. Шедшая за ней девчонка осыпала ее лепестками и убежала. Ну и что сейчас будет? Песня? Танец? Танец в ее исполнении я бы посмотрел. Но сердце мое уже стиснули ледяные пальцы отвращения и страха. Я догадывался, что произойдет. Танцовщиц не выводят на арену солдаты, их не приковывают за щиколотку к едва заметному кольцу под песком арены. Боковые входы арены раскрылись. Из них, подгоняемые щелчками кнутов, выходили крупные гиены рыжей масти. 2, 3, 5, хотя какая разница сколько, черт. Я шарил глазами по трибунам, стараясь смотреть куда угодно, кроме центра арены. Может, когда-нибудь я к такому привыкну, но не сегодня. Благо крики толпы заглушали крики жертвы. Боковым зрением я вид лишь мельтешение рыжих спин твари и кровь. На белом песке идеально была видна каждая капля крови. Наверное, для этого они покрыли арену именно им. «В твоих краях такого не увидишь, стратег», — осведомился Стиллион. «Вживую нет. А что она сделала? Не знаю», — зевнул Стиллион. «Может, убила кого-то? Какая разница? Кстати, ее одеяние и выбор зверей — это отсылка на миф Акиолы. Нимфе, растерзанной чудовищными псами ее отца в наказание за любовь к смертному. Кроваво и аллегорично. Народ нужно не только забавлять, но и просвещать в доступной для него форме. А вот на арене возлюбленный нимфы герой Ленимах. Еще одна жертва на растерзание. Чудно. Мой взгляд скользнул невольно по останкам приговоренной. Ранее воздушная легкая ткань кровавыми ошметками лежала на песке. Гиены повернулись к новой жертве. На них шел одинокий мужчина, вооруженный одноручным копьем и странным щитом, с длинными шипами по краям и на плоскости. Повезло ему, дали шанс изобразить бой. Может, одну-двух гиен ранит, прежде чем они его разорвут. Из брони на нем были только обмотки на ногах и толстый пояс, закрывающий живот. Гиены вышли мужчине навстречу, рассыпавшись полукругом. Звери скалили кровавые морды. Мужчина вдруг устремился прямо на них, за несколько прыжков сократил дистанцию, разгоняя хищников. В его движениях чувствовалась акробатическая ловкость, точные, выверенные и стремительные. Он сделал 3 длинных выпада копьем, удерживая его за самый кончик древка. «Дело решено», — заявил сидящий недалеко от меня Патриций. «Все же Кринокс выдающийся зверобой, жаль ему под 40», — усмехнулся Стиллион. «Тяжело уже изображать молодого героя Ленимаха. Странно, с чего они решили, что гладиатор победил? Его выпады вообще гиен задели? Он просто напугал их слегка своим натиском или...» Одна из тварей захромала в сторону, припадая на переднюю лапу. Я перешел в стратегию. Теперь можно было рассмотреть оружие гладиатора. Это было не просто копье. Сбоку от наконечника выступало лезвие. Похоже, им он подрезал передние лапы двух гиен. Вращая шипастый щит и постоянно двигаясь, боец не давал зверям выбрать момент для броска. Хищник не воин, он повинуется инстинктам. Кидаться на нечто странное и острое гиены не решались. Также не могли они понять, чем опасно хитрое оружие зверобоя. Уклоняясь от выпада, они все равно получали раны. Их визг иногда прорывался даже сквозь гомон толпы. Одну за другой гладиатор сначала ранил, а затем добил хищников. «Волки опаснее гиен», — заявил все тот же знаток арены. «Видя гибели раны сородичей, они звереют сильнее. Могут испортить игру даже опытному зверобою, если только этот гладиатор не знает, как вселить ужас в жертв», — возразил Стиллион. «Охотник должен стать чем-то непонятным, странным и оттого неуязвимым. Этот старик на арене так умеет. Я бы его купил, будь он лет на 15 моложе». Толпа взорвалась криками восторга. Гладиатор поклонился, сделал несколько прыжков и выпадов копьем. На арене появились слуги-уборщики. Тела унесли, кровавый песок зачерпнули, замещая чистым. Несколько минут и холст арены вновь бел, готов для нового художественного насилия. После вышли гладиаторы. Эти бои оказались не столь ужасны и вполне смотрибельны. Снаряжение гладиаторов защищало руки, ноги, шею и голову. Странно. Однако подумав, я решил, что это имело смысл. Даже легкий рез по руке или сгибу колена может повредить жилы. Боец станет калекой. Укол в шею или лицо очень опасен. А вот по туловищам и спинам гладиаторы могли относительно безопасно работать режущими. Думаю, часть из них регулярно отходила к праотцам с заражением крови, но многие выживали. Ган был прав. Гладиаторы чаще резали, редко кололи и не рубили наотмашь совсем. Едва ли у них были правила. Скорее некие устоявшиеся принципы взаимоуважения. Противник такой же раб и твой товарищ по несчастью, а не враг. Наверное, встречались отморозки, которые не хотели щадить противников, но тогда и противники не щадили их. Долго такие гады не жили. Итого за 10 боев профессионалов ни одного погибшего на месте. Но и реслингом с постановкой это зрелище не являлось. Кровавый спорт был кровав. Белый песок снова покрыли россыпи капель багровой влаги. Гладиаторы признавали поражение только когда уже с ног валились от бессилия и потери крови. Футболистам бы так, а то любое касание и они уже корчатся на траве, рыдая и моля о помощи. Итог по боям гладиаторов – смотрибельно, местами даже увлекательно. Наверное, у них бывают моменты совсем жести, от которых меня вывернет, но это исключение. Ко мне сзади подошел слуга и объявил: «Сейчас заменит песок и бой ваших людей, уважаемый стратег». Ну вот и все. Как говорится, жребий брошен. Я перешел в режим стратегии. Мои воины ждали у выхода на арену. Стиллион опять толкал речь, но я не стал вслушиваться. Двери распахнулись. Бойцы вышли на пока еще белый песок. Последним шел Ангри, ведя под устцы щуплую невысокую лошадь. Ту самую его лошадь, что у него забрали за долги. Очень долго он ныл и убеждал, что верхом именно на ней будет рвать и метать. Ну посмотрим. По моему приказу воины заняли строй, спиной к одному из бортов арены. Мы это отрепетировали, так чтобы было куда отступить, но и без совсем голого тыла. Стояли они не линией, а сплющенным треугольником. Впереди связка из Гана и Кас. Ветеран выбрал себе крупный прямоугольный щит, ну точь-в-точь римский скутум, 5 дротиков, длинный одноручный меч, еще один короткий на поясе. Одет в кольчугу с длинным рукавом, наголенники и открытый шлем. Касс выбрала совершенно иное снаряжение. Корпус закрывала короткая кольчуга без рукавов. На груди кожаными ремнями крепилась бронзовая пластина, а низ живота прикрывал широкий гладиаторский пояс. Руки и ноги тоже были защищены на манер бойцов арены, но уже не одними обмотками. Их дополняли пластины брони, более закрытый шлем с Т-образным вырезом. Ее доспех был тяжелее, чем у Гана. Щит же наоборот представлял из себя небольшой круг, перехваченный стальными полосами и оснащенный несколькими шипами на торцах. Оружием ей служил лишь длинный меч. Гладиаторы снарядились похожим образом. У кого-то был больше щит, но короче меч. Двое взяли одноручные копья, но доспехи у всех одинаковые. Ветеран Ауксиларий вооружился в щит-копье, взял 5 дротиков и бронировался на солдатский манер. Его я поставил во второй ряд. Третий по статам мой боец с длинным оружием. Отличный вариант, чтобы в нужный момент подпереть место вражеского прорыва. Раздался гонг, утонувший в шуме трибун. Вражеская команда появилась на арене. 7, 10, 15, 24 бойца. Превосходство в 2,5 раза. Ган был прав. Толпа ублюдков. Из плюсов. Брони врагам не выдали. Даже шлемы. Заметная часть из них смертники, остальные должники или попросту идиоты. Таких не жаль. Больше крови во славу богов. Из оружия копья одноручные и двуручные. Были небольшие щиты, явно сделанные специально для смертников. Некрашенная деревяшка с ручкой. Ну понеслась. Я подключил отображение характеристик в бою. Теперь над каждым бойцом светились 2 точки одна над другой. Оранжевая, энергия и синяя, мораль. Чем выше показатель, тем жирнее и ярче точка. Мораль врагов мигнула со вспышкой. Растет, видит гады, что моих меньше. Однако идут вперед осторожно. Все норовят затесаться во второй ряд, а то и в третий. Авось без меня всех врагов победят. Однако нашлось там несколько светлых голов, которые попытались сосредоточиться на флангах. Для окружения, разумеется. В тылу у моих маячил Ангри на своей лошадке. Из оружия одноручное длинное копье и щит. Посмотрим, какой толк будет от этого конного варвара. Враги орут, собираются переть. Копья вперед, но мнутся пока. Один смуглый и лысый что-то кричит остальным. Видимо, боевой опыт имеется. Пытается растянуть их, выгнать народ из тыла хотя бы во вторую линию. Медленным шагом их формация начинала движение, продолжая внутренние разборки. Очень зря, забыли про военную выучку двух моих бойцов. Ган сделал то, что положено делать правильному легионеру при сближении с врагом. Буквально за 4 секунды все его дротики отправились в полет. Еще столько же добавил ауксиларий. Из 10 бросков 5 в мясо. Еще 2 застряли в щитах, мешая ими нормально пользоваться. Мораль смертников тут же сдулась. Они бы бежали, если бы было куда. Но вокруг лишь стены арены и трибуны с кровожадной толпой. Итак, враг в смятении. Что делать? Ждать их нового приступа или атаковать, пока они растеряны? На размышление несколько долей секунд. Черт, вперед. Моя линия начинает движение. Из тыла в свободное плавание уходит Ангре, который проехался мимо врага. Кого-то уколол, кажется. В любом случае внимание отвлек на себя, а пока атакует мой центр. Одоспешенные опытные бойцы щитами навалились на толпу ублюдков. Теснили их, не давая пустить в ход копья и разили клинками. На мгновение я подумал, что кончено, что дальше все пойдет без моего участия. И в это мгновение группа из 5 врагов вышла с тыла, обходя моих. События развивались стремительно. На секунду я оторопел, но сумел кинуть на перерез ауксилария и еще одного тыловика. Расклад 2-5. Пока спасала разница в морали и навыках. Но вот враги пытаются атаковать разом. Ангре, твое время настало. Но конный варвар был на другой стороне схватки. Пытался уколоть в спину вражескую толпу, но ему не давали пара длинных копий. Его лошадка становилась на дыбы. Ауксиларий уже отступал, теснимый копьями врагов. Одного он сумел достать в руку, но рана была легкой. Сухожилия целы. Сейчас его сомнут и кто-то из вражин уже выйдет в тыл. Надежда на Кас. Ее броня может выдержать подобный маневр. Придется рискнуть. Она была в рубке, теснила врагов, но мне пришлось выдернуть ее оттуда. Направить в тыл. Длинный укол копья проводил ее, попав в поясницу. Рана, черт знает. ХП то я не вижу. Слишком сложная скотина человек, чтобы система его здоровья перевела в циферки. Но Каз закрыла прорыв. Еще один боец и уже 3 против 5. Жить можно. Ударами щита и клинком Каз сбивает вражеские уколы. Не дает спокойно работать по себе или остальным. Тем временем, ауксиларий точным движением поражает зазевавшегося врага в горло. Белый песок багровеет за секунды. Защитница и убийца. Вот как, похоже, работают на практике их роли. Каз снова удачно парирует и ауксиларий добивает открывшегося врага. Теперь кончено. На центральном направлении произошло форменное избиение. Оставшихся врагов докалывают. А объявления о победе не будет? Или система понимает, что это не конец? Гонг. Перерыв. Я не выхожу из стратегии, просматриваю карточки героев и солдат. Проклятие. У Кастаки ранение, хоть и легкое. Остается надеяться на ее улучшенное тело. Его так просто не обескровить. Но все равно плохо. Энергия вниз поползла. Дебаф в 3 единицы выносливости и 2 к силе. Чертов Ангре. На своей кобыле и в рамках арены он был довольно неповоротлив. Тут не Колизей. Меньше места. Зря он выпросил себе лошадь, а я согласился. Тела утаскивают с арены. Моим бойцам подносят воду и новые дротики. У некоторых немного восстанавливается энергия. А тем временем Стилион снова будет вещать. Тут я решаю его послушать. Видимо, он будет объявлять нового врага. Однако сначала ко мне снова обращается говорливый Патриций. А девчонка неплоха. Ее алхимические улучшения. Неужели правда Ксант? Да. Едва ли карточка персонажа будет врать. А как называется улучшение? Кажется, забвение в бесчувствии. Ксант. Но старая серия рецептов. Он уже выпустил минимум 2 новых. Вдохновение и одержимость. Я слышал. Что слышал знаток арены, узнать мне не пришлось. Стилион снова толкал речь. Они разгромили врага, но... Кучка разбойников. Невелика победа. Кучка. Разница в 2,5 раза. Упырь и сенатский. Этого мало. Они должны показать свою доблесть снова. Против врага опаснее. Есть твари, что долгие годы терзают империю. Не зная жалости, сеют смерть. Горгон. Он собирается выпустить Горгона. Смотрите же на них. На них, таки не Горгон, двери арены открываются. И снова люди, но уже не просто толпа преступников. Их 11. Все в открытых шлемах, белых туниках, при щитах, копьях и странных клинках с обратным изгибом. Они настоящие? Восторженно спрашивает знаток арены у Стилиона. Да, захвачены 3 месяца назад. Я перехожу в режим стратегии. Лица у новых врагов смуглые почти до черноты. Они носят бороды и белые клейма на лбу в виде звезды или солнца. По трибунам нарастает гул. Шагдинцы. шагдинцы, значит военнопленные, прямиком с шагдинского восстания, которое сейчас империя закидывает сталью и мясом легионов. Трусливые скоты, я плюю на вас, я плюю на ваших шлюх-матерей, заорал один из пленников, обращаясь ко всем зрителям. Граждане империи с трибун ему тоже отвечали, говорили они с шагдинцем на разных языках, но все всем было понятно без переводчика. Твоя жена сосет у легиона, твоя дочь уже в борделе, я вчера спустил в нее 6 раз, шагдинцы начали движение в сторону моего отряда, 11:9, скорее на 8, так как от Ангри толку немного, я приказал ему спешиться и, он не подчинился, круто, возникло даже желание приказать Гану стащить белобрысого варвара с коня, но враг уже наступал, ладно, хрен с Ангри, после разберемся. Военнопленные наступали линией, у них были представления о строевой, дротики они перенесли стойко, лишь один из них получил серьезную рану, остальные приняли щиты, хуже того, с 10 метров каждый из шагдинцев метнул по короткому копью, кажется, что мои выдержали, но несколько снарядов застряло в щитах, пара шагдинцев бросили свои щиты, отягощенные дротиками, взяв копья в обе руки, за первые несколько мгновений боя стало ясно, что надо немедленно ломать их строй, иначе финиш. Ловкие и работающие слаженно копьеносцы осыпали моих бойцов градом уколов. Круглые щиты гладиаторов не могли создать надежного заслона. Шагдинцы работали грамотно. Вот гладиатор отражает один удар, а ему в тот же момент наносит рану другой копейщик. Надо было давить, но враг разрывал дистанцию. Они хорошо прикрывали друг друга. За первые несколько секунд боя. 1-1. Размен для нас невыгодный. Ситуацию спас Гантарион, я дал ему приказ переть вперед, как и остальным, но он не просто атаковал, а сделал слом вражеского строя, первый раз видел такое, надо запомнить, пригодится на будущее, закрываясь своим большим щитом, он вломился в ряды неприятеля, буквально побежал на них, причем он никого не убил, но подарил несколько драгоценных мгновений, копья врага в центре перестали работать, их ряд пришел в замешательство. Вперед, бей их, я посылал приказ воспользоваться шансом, соседние с Ганом бойцы ринулись вперед, даже раненый Акас, теперь длина копья играла против шагдинцев, их истребляли во множестве, однако итог боя был не самым приятным, минус 3 из 9, 1 мертв и 2 выбыли по серьезным ранам, Кас, Ган и тот ауксиларий пока в строю, но Кас ранена, Ган вымотан, он воевал за 3, а его агрессивный натиск жрал много сил. Песок на арене меняют и гребаный стилион толкает новую речь. Что ж, они показали свое умение побежать разбойников и мятежников. Этого достаточно для солдат. Достаточно. Еще как достаточно. Хоре, сука. Стоп бой. Даже я уже устал. Но они претендуют на роль героев нашего стратега. А что должно делать герою? Побеждать чудовищ. Выпускайте тварь. Ладно, соберись. Это лишь одна здоровенная гнилая корова. Надо справиться. Надо выстоять. Двери раскрылись, толпа на трибунах замерла, Горгон медленно, будто лениво вышел на арену, боги, что за мерзость, вздохнула одна из дам, закрыв веером лицо, другие откупорили пахучие масла, при свете дня и с высоты трибун Горгон не казался таким ужасающим, как в темнице, отвратный, да, толстое раздутое тело, склизкая кожа с клоками шерсти и волдырями, мерзость, так и хотелось взяться за огнемет, уничтожьте эту тварь, приказывал я. Проткните копьями, но трогать не советую, хотя и теряя постоянно мораль, но бойцы начали исполнять приказ. Похоже на меня устрашающий взгляд твари не работал, защищал режим стратегии, а вот мораль воинов постоянно тревожно вспыхивала. Первым начал действовать гладиатор с копьем, смерть его была ужасна. Чудовище, ощутив укол, мотнуло башкой с неожиданной скоростью. Струя желчи, грязно-зеленых брызг и клубы зловонного пара вырывались из пасти. Все это угодило в Т-образный вырез на шлеме. Гладиатор упал, исходясь воплем, а кошмарный бык одним внезапно быстрым движением подкинул его 5 метров. Тело рухнуло, звеня металлом. «Наш герой погиб», — объявил голос в моей голове. «Значит, это один из гладиаторов, которого я в герой перевел». «Плохо». На дротике тварь внимания не обратила от слова совсем. Горгон перешел в атаку. Теперь он двигался заметно резче. Следующую жертву настиг уже через 5 секунд. Схема та же. Поток кислоты и удар рогами. Наш герой погиб. Я ведь выбирал бойцов с лучшими статами в герои. Проклятие. Мораль у всех, даже у Гана падает катастрофически. Бык носится по арене, крушая и извергая кислоту. И что я тут могу сделать? И мог ли подготовиться лучше? Как там в классике? Думаешь, что тебе выпало 18 карат невезения? Да нет, просто игра была нечестной с самого начала. Я вышел из стратегии. Созерцать гибель своего отряда желания не было. Проклятие. Не герои они, не герои, усмехнулся Стиллион. Мне вдруг адски захотелось ему вмазать, а еще лучше скинуть на арену. Может, им чудище само отравится. И вдруг толпа взорвалась оглушительным воплем. Я тут же вернул взгляд на арену. Все происходило как в замедленной съемке. Агнри несся на чудище с копьем под мышкой. Всадник поднялся на стременах. Таранный кавалерийский удар. Лошадь его разогналась, а варвар орал что-то в момент решающий все. После удара Ангри вылетел из седла. Он кубарем прокатился 4 метра. Правая рука безжизненно повисла. Раздался клокочущий рев монстра. Горгон ошпарил несчастную лошадь потоком кислоты, сделал несколько шагов и рухнул. Копье вошло ему в череп, пробив голову насквозь. Победа, объявили мне. Наш герой получил новые особенности. Ваш уровень повышен. Это все потом. Я вошел в режим стратегии, чтобы ближе увидеть остатки отряда, оценить ущерб. Ган подошел к тощему варвару, которого я вытащил из темницы. По лицу Ангри текла кровь, но кажется, он улыбался. «А что ты там заорал?» — спросил Ган у всадника. «Эльс», — поправил его Ангри. «И кто это? Какой-то ваш бог войны?» «Нет», — сквозь гримасу боли рассмеялся Ангри. «То хутор, где я родился, надо запомнить», — серьезно заявил Ган. «Если буду там с легионерами, то клянусь, мы там никого не тронем», — а трибуны ликовали. «Может, с точки зрения граждан империи Ангри и был мерзким бородатым варваром, но также он был и человеком, а то, что всадник убил на арене, эта тварь была врагом всему роду людскому, воплощением смерти». Я открыл глаза, устало вздохнул и ответил хмурому Стиллиону: «Не герой, один все-таки нашелся. Глава 5. Нормальный человек. Выжившие выживут. Сильнее всех досталось Ангри, но важные органы не пострадали сильно. Однако 3 сломанных ребра и рука — это надолго. После боя я еще какое-то время провел на арене. Последующие схватки гладиаторов не смотрел. Сил оставалось ровно на то, чтобы сидеть и дышать. Вроде не бегал, тяжести не таскал, но нервное напряжение измотало меня до предела. Как же я буду чувствовать себя после настоящего сражения? Ничего, человек ко всему привыкает, если сразу не подыхает. Взять меня сейчас. На арене до сих пор кто-то кого-то режет, а я спокойно дремлю. Даже гул толпы не сильно мешает. Как немного пришел в себя, то открыл развитие персонажа. Мне же там уровень капнул. Жмем нужную кнопку. Система прокачки самого стратега оказалась на удивление примитивной. Я ожидал несколько десятков параметров, но мне просто предложили выбрать одну из 4 особенностей. Интересно, есть только эти или потом появятся и другие? Узнаем опытным путем. А пока нужно было выбирать. Век героев. Увеличивает максимум подконтрольных героев на +5. Ясный взор. Увеличивает радиус раскрытия карты вокруг ваших воинов на 35. Чужие сны. Вас с шансом в 25 за сутки посещают сны о важных деяниях ваших людей. Довести до конца. После серьезных ран, потери сознания или смерти вы не выходите из режима стратегии до конца текущего боя. Такой вот список. С первыми 2 все было примерно понятно. 2 другие особенности. Сны не очень понятно, как будут работать и насколько полезны. Потенциально они могут помочь, например, раскрыть заговор. Но штука рандомная. А последняя особенность. Умирать совсем не хочется. Однако возможность продолжить бой после раны или потери сознания – это важно. Может даже спасти меня в решающий момент. Значит, берем. Итого у меня 2 особенности. Возможность продолжать сражение даже после смерти и больной желудок. Потрясное сочетание. Что до прокачки воинов. Коэффициент подавления у Агнри повысился с 1.7 до 2.1. Плюс у него появилась особенность. Достижение. Одолеть чудовище. Страх перед монстрами исчезает после первой победы над ними. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 38. Отлично, но ближайшие несколько месяцев он инвалид. Великолепный бой, стратег. В момент, когда трибуны чуть стихли, произнес префект: «Этот варварский всадник. Неожиданный ход». «Да, неожиданный. Даже для меня. Я сам добавил варваров в отряд, но на такую эффективность не рассчитывал. Ветераны хороши», — лениво заметил Стиллион. «Девчонка тоже неплоха, а остальные гладиаторы мертвые или ранены. И это лучшие бойцы. Нам с распорядителем предстоит тяжелый разговор. И все же гад своего добился». Впрочем, особой жалости к евнуху у меня не было. Он сам не отличался ею. вполне мог скормить ангризверям или голодом заморить, не найди всадник способ выплатить долги. Однако если новые гладиаторы окажутся хорошими бойцами, то фиг я их отдам на продажу потом. На арене снова забивали животных, теперь львов. С ними расправилась группа копейщиков, защищенная доспехами и пилотной одеждой. Однако хищники сумели травмировать одного бойца. Жаль, что отменили женские бои. Снова разглагольствовал завсегдатай арены. Меня всегда пленяли состязания лучниц. Чарующее зрелище. 30 метров, 20 стрел, две тонкие обнаженные фигуры. Помнится, как старик Пулин объяснял жене, что раздеваются они для дела. Если в глубокую рану попадает фрагмент одежды, то обязательно будет воспаление. Уж не знаю, так ли оно, но зрелище становилось только лучше. Все эти ужасы я слушал довольно спокойно. Лимит нервов на сегодня был уже сожжен. Благо предоставление скоро закончилось. Стиллион еще немного позадвигал на публику, в том числе и про меня. Дескать, какой я ловкий командир, заставивший свору отребья сражаться довольно прилично. Такие люди империи однозначно нужны, ибо отребья полно и хорошо бы заставить его сражаться во благо уважаемых граждан. Игры на сегодня закончились. Бой с арены перетек в особняк префекта. Там я адски, из последних сил отбивался от желания местной знати затянуть меня на очередную их пирушку. В итоге они уступили. Я прикинулся смертельно уставшим. Вслед мне префект пошутил: «Вы будете самым верным стратегом империи. С такой ненавистью к пирам, вам не влезть ни в один серьезный заговор. Спасибо, обойдусь». В итоге я, немного перекусив, залег в комнате. Снаружи доносилась музыка, заставляя меня скучать о благах цивилизации. Не этой, а той, где есть мобильные приложения с музыкой, а женских лучных боев нет. В итоге, через пару часов я не вытерпел и выполз из комнаты. Очень скоро меня изловил префект с вопросом неожиданным. Я случайно узнал, что вы не позволили слугам привести себя в порядок целиком. Начатое принято завершать. Как же, случайно, проходил этак мимо каморки слуг, а оттуда донеслось: «Стратег то новый, хорошо на играх вступил, а задница не бреет. Я и так выгляжу вполне прилично по вашим меркам. Вам скоро предстоит ритуал в храме. Инициация. И там надо щеголять голышом. Инициация – это перерождение. Младенец не рождается в хитоне или тоге. Многие такие ритуалы требуют полного раскрытия себя. Весело. Так вот», – продолжал префект, – «будет неприлично, если в храме вашей богини-покровительницы окажется, что выше пояса вы приличный человек, а ниже – дикий вепрь». Ну, с вепрем он загнул, конечно. Однако не думал, что когда-нибудь буду с мэром города обсуждать вопросы депиляции. Я человек иной культуры и климата, ко многому не привык. Уж извините, допускать незнакомого человека до... В общем, нет, а сам я этого делать также не стану. Вашими бритвами зарезаться проще простого. Зачем человека? Речь о рабах. Нет разницы. Такие уж у нас понятия о чести. О чести, значит, задумался префект. А совокупляетесь вы тоже одетыми и в полной темноте? Когда как? Это уже по желанию. Нет, ну понятно, что если пришлось жениться на особе знатной, но уродливой, то лучше дождаться ночи и погасить фонарь. Однако ведь есть женщины, красивые и без одежды. Согласен. То есть все же партнерам по постели доступ к телу есть? Конечно. Иначе мы бы вымерли. Рассказывать про отрицательную рождаемость в наших развитых странах я не стал. Перевел разговор в иную плоскость. Мне нужна была книга о стратегах недавнего прошлого. Может, получится найти там полезные советы, а также информацию на тему работы РТС-системы, гайд какой-нибудь, список навыков и так далее. Мне выдали свиток озаглавленный «О 10 доблестных стратегах». Я тут же принялся его штудировать, однако любопытство мое быстро охладело. Это писалось не стратегам и не для таковых. Сражения подробно не разбирались. Кучу экранного времени автор уделял описаниям характеров, привычек и слухов, вьющихся около исторических личностей. Причем описания эти четко делились на две категории. Посмотрите, какой молодец, и посмотрите, какая сволота. Злыдень редко был просто зол. Чаще он являл собой конченного упыря, безумца и полнейшего дегенерата. Возникал вопрос, как приличные граждане допускали таких супчиков до военной или гражданской службы. Их натурально надо было еще в раннем возрасте минимум изолировать, а максимум бросать со скалы по методу спартанцев. Был, пожалуй, только один относительно серый персонаж, некий богатый толстый развратник, который попытался устроить мятеж, подкупив столичную гвардию. Получилось, но его сторонников быстро расколотили более опытные части. А далее автор подчеркивает, что данный гад смело зарезался кинжалом в сердце. Такого от него никто не ждал. Мол, всю жизнь был трусом, тряпкой и развратником, но ушел как самурай. Я бы даже удивился такому способу суицида, однако находил историю о мужчине, заколовшемся отверткой. Его смерть точно бы списали на убийство, если бы не записка и запертая изнутри квартира. В дверь постучали. «Да, входите». На пороге комнаты появилась невысокая девушка лет 20. «Добрый вечер, стратег. Поздравляю вас с победой на арене». «Спасибо», — ответил я, пытаясь мозгом допереть, что происходит. «Вроде на служанку не похоже, да и та сразу бы назвала цель визита. Например, господин Стеллион просит вас вернуться на пир и снова слушать его выебоны. Молчит, смотрит на меня и улыбается так загадочно, будто готов у нее некий трюк или розыгрыш. Я отложил свиток, описывающий злоключение патрициев. А вы по какому вопросу?» Неуверенно продолжил я, хмурясь. «Хотела вам кое-что показать», — вроде бы спокойно произнесла она, но улыбка ее стала еще более загадочной. «Ну ладно, я подойду к окну, там света больше». «Хорошо». Она скользнула в комнату, затворив дверь. Девушка несла некую корзину, покрытую тканью. «Может, там подарок чей-то?» Меня посетила мысль о покушении. Но в дом префекта и мышь бы не проскользнула. Вокруг торчат наемники Стеллиона и городские солдаты. На пути к моей комнате двое ликторов. Да и не успел я еще никому на хвост наступить достаточно сильно. Вместо того, чтобы открыть корзинку и показать содержимое, девушка поставила ее под окно. Странная гостья замерла в лучах вечернего теплого солнца. Похоже, она меня разглядывала. Я хотел заговорить снова, но осекся. Мягким, почти ласковым движением моя гостья развязала шнуровку на своем легком наряде. Белая ткань скользнула по гладкой коже. Девушка снова беззаботно улыбнулась, провела ладонями вдоль изящной фигуры, слегка сжав небольшую, но крайне привлекательной и правильной формы грудь. Она мне позировала, мол, говорила же, что хочу кое-что показать. Я как-то даже немного завис, заинтригованный подобным зрелищем. «Вы такой высокий», — произнесла она. «Я чуть выше среднего для своего народа. Сядете, пожалуйста, на кровать. Так будет проще». «Проще что?» — спросил я, опускаясь на ложе, довольно низкое по нашим меркам. Девушка подошла вплотную, так что ее грудь была примерно на уровне моего лица. «Вот что», — она наклонилась, при этом целуя меня в шею. Это действие окончательно перевело меня из ступора в состояние возбуждения. Я даже начал действовать, проведя ладонью по гибкому стройному стану. «Нет», — вдруг сказала она, снова вводя меня в ступор. «Какой еще нет? Что вообще происходит?» Она взяла мою правую ладонь, убрала со своей талии и положила на грудь. «А, значит, такой нет. Такой нет — это очень даже да». Затем левую мою руку она направила вниз по своему животику, прямо. При этом смотрела мне в глаза, довольно бесстыдно, но мило улыбаясь. Она игралась со мной. Нравилось ей то смущать, то возбуждать страсть. Однако последней во мне скопилось уже слишком много. Совместными усилиями мы избавили меня от роскошных одеяний. Теперь можно было с полной самоотдачей заняться прекрасной незнакомкой. Первый раз, когда я не знаю имени девушки в своей постели. Есть в этом что-то пикантное. Хотя моя гостья была одна сплошная пикантность от кончиков волос до легкого стона, который она издала при первом сайте. У всего этого действа были три минуса. Все три не по вине моей гости. Первое. Чертов мой желудок. Стоило ей в позе наездницы чуть на меня облокотиться, как ложка боли плюхнулась в бочку удовольствия. Второе. Моя физическая кондиция в целом. Имея рядом, а также на себе и под собой такое прекрасное создание, хочется сделать с ней что-нибудь этакое. В хорошем смысле. Ну там поднять на руки и прямо на весу. Но сидячая работа не способствует хорошему состоянию мускулатуры. Третье. Это длилось всего лишь около часа, а не по два, три часа каждый день в течение месяца. В остальном все прекрасно. Я лежал на спине, мокрый и обессиленный, но счастливый. Девушка склонилась надо мной, несколько раз осторожно поцеловала в губы и огладила только что бывший в ней орган ниже пояса. Типа убедиться, что я все. Ага. Она снова мило улыбнулась, достала откуда-то полотенце и начала зачистку моей кожи от биологических жидкостей. На кровати оказалась та самая корзинка. В ней я мог разглядеть цирюльный набор. Масла, скребки, лезвия. «Вас надо подготовить к ритуалу», — сказала она, подмигнув. «Расслабьтесь. больно не будет. В моем ушатанном страстью мозге постепенно складывались логические цепи. Я сказал префекту, что не дам абы кому себя брить в труднодоступных местах. Он типа согласился. Затем спросил, предстаем ли мы обнаженными перед друг другом при сексе. Получил утвердительный ответ. Затем он сложил одно с другим. Ну, зачет, такой подход мне нравится. Девушка была по-прежнему рядом и столь же обнажена, занимаясь растиркой меня маслом. Приятное зрелище. У меня бы состоялся мощный прилив крови ниже пояса, но уже дважды я проходил стадию выброса генетического материала. Поэтому вышел не прилив крови, а так, небольшой всплеск. Однако девушка это заметила. «Давайте вы пока отдохнете», – проворковала она. «Я закончу процедуры, а потом можно сделать со мной что-то еще. Не уверен, остались ли у меня силы на что-то еще с ней сделать». Но попробовать стоит. Я попыталась отрешиться, закрыть глаза, расслабиться и представить, что этот просто как у обычного парикмахера. Не, совсем не хотелось закрывать глаза. Девушка поймала на себе мой взгляд. Кажется, немного смутилась или растерялась. Хотелось как-то начать разговор. «Ты из слуг префекта?» – спросил я. «Нет, работаю в бане Харида. Обычно я знатных женщин стригу, прически делаю». «И ты согласилась на такую работу для префекта? Он много заплатил, можно было и побольше», — усмехнулась девушка, работая бритвой. «Но не упускать же такой шанс. С избранниками богов я никогда не спала. Может, мне что перепадет от вашей удачи? А-а-а, мне захотелось усмехнуться. Я теперь местная знаменитость. Ну, можно тебе еще несколько таких шансов организовать. Вы скоро уедете на север. Да но, знаешь, я думаю, что у меня должно быть хорошее содержание и штат слуг. Не знаю, сколько тебе в тех банях платят, но можно организовать вакансию с меньшим объемом работы, приятными моментами и втрое большим жалованием. Хотите меня с собой взять?» Удивилась она, а потом рассмеялась. «Вы там себе легко найдете лучше. Еще и большие деньги предлагаете, а вы меня даже не знаете. Ну, я никогда не был героем-любовником. Честно признался я, не избалованный. Так что секс с привлекательной женщиной для меня уже повод испытать к ней некоторую симпатию». Девушка снова рассмеялась. «А префект был прав», — сказала она. «Это в чем? Вы не страшный и не злой. Когда он мне предложил, думала отказаться. Я военных боюсь. Не наших городских увольней, а настоящих легионеров. Они иногда проходят через город. Бывает так, посмотрит, что спрятаться хочется. А раз стратег самый главный в легионе, то должен быть и самым страшным», — уточнил я. Девушка кивнула. «Ну, как видишь, я вполне дружелюбен. Так что насчет моего предложения», — она слегка помрачнела. «Я уже понял, что откажется. Сидит и слова выбирает. Обидеть важного человека боится. Вы хороший», — наконец ответила она. «Стать вашей любовницей? С удовольствием. Но на север я не хочу. А что там? Граница вроде спокойна». «Спокойно — это значит, что враги не лезут тысячами», — ответила моя несостоявшаяся любовница. «Там по-другому все. Войска, крепости, налеты. Я не хожу на арену. Никогда не видела, как человек человека убивает. И не хочу. Тут можно прожить спокойно целую жизнь, выйти потом замуж. А на севере легионеры, ужасные сражения, жестокие варвары с холодными синими глазами. Бррр». Встряхнулась она, отгоняя плохие мысли. «Простите, но нет, меня вдруг осенила мысль, что она нормальный человек, может, не самого тяжелого поведения, но нормальный даже с моей иномирной точки зрения, не ходит на арену, не режет никого, не интригует. Этот мир не так уж плохо, просто я, как попал сюда, общаюсь или с политиками-упырями, или с профессиональными убийцами. Стиллион, Гантарион, префект, тут есть нормальные люди, но мне предстоит общение не с ними. Страшные военные, варвары с ледяными глазами да кровопийцы-политиканы. Таков этот мир для стратегов. Ладно, теперь уж точно надо расслабиться. Когда ты закончишь», — вздохнул я, отгоняя дурные мысли, — «то ложись рядом. Что-то с тобой сделаем. Как прикажете, стратег», — усмехнулась она. Когда незнакомка ушла, я был обессилен уже окончательно. Со времен нашего мира не ощущал себя так спокойно. Мысли лениво ползали. Даже самые дурные из них казались не страшными, а смешными. Девушка решила со мной возлечь, дабы половым путем приобрести частичку моей божественной удачи. Надеюсь, что удача у меня есть. Она мне очень скоро понадобится. И в объеме немалом. О 10 доблестных стратегах были форменные 10 негритят. Трое погибли в боях, столько же убиты заговорщиками или бунтующими солдатами, Еще один упал с коня, другой стал жертвой некоего ритуала. Тело обнаружили повешенным за ногу. Сердце, глаза и печень отсутствовали. Лишь двое из стратегов недавнего прошлого дожили до старости, где радостно откинулись от чумы. Интересно, получили ли они за это какую-нибудь ачивку? Типа, жив после 50, лишь 9 игроков получают это достижение. Неутешительные данные. Завтра мой ритуал инициации, а потом на север. Вместо, куда нормальные люди попадать не хотят. Глава 6. Дорога на север. Кровь. От нее слипаются волосы. Тяжелые капли на лице. Она льется в горло, заставляя согнуться от кашля. Крепкие руки жрецов не дают этого сделать. Я трепыхаюсь в них, как рыба, попавшая в сети. Пытаюсь ухватить открытым ртом глоток кислорода, но там лишь кровь. Открой свои глаза, вырви веки, смотри и зри насквозь. Ритуал инициации. Присяга стратега империи. Я догадывался, что одним целованием знамени не обойдется, но когда они вывели жертвенного быка, Аклипсида, узри, как рождается твой сын, как бы твоего нового сына сейчас не стошнило на пол храма, и почему все должно быть так отвратительно. Впрочем, это, видимо, штука универсальная для людей всех миров и времен. Инициация. Дикие племена испытывают кандидатов в мужчины охотой на опасного зверя или болезненными процедурами типа шрамирования. В армии новобранцев щемят старослужащие. Даже на вполне гражданских работах к новичкам отношения часто особые, особо придирчивые. Будущих стратегов империи с завязанными глазами и обнаженных немножечко топили в крови жертвенного быка и выпить давали. Все это происходило ночью. Темные своды храма, жрецы в бронзовых масках, дрожащий свет жаровин. Вот поток крови заканчивается. С моего лица снимают повязку. Я вижу перед собой статую богини из белого камня. В ее хрустальных глазах играет свет пламени, создавая иллюзию жизни. Так и хочется спросить. Это была ты? Ты поместила меня в новый мир? Зачем? Никогда не был особенно религиозен. То есть, не отрицаю возможность существования сил вне нашего понимания, но верить в реальный результат каких-нибудь ритуалов? Нет, даже сейчас часть меня посмеивается. Обряд эффектный, храм очень дорогой, золотая оправа свиткой копья в руках богини тянет на килограмм, но все это просто вещи. Вопрос, системы стратегов реально работают от силы некой богини или местные просто пытаются найти объяснение явлению за пределами их понимания, типа как греки приписывали Зевсу атмосферное электричество? Думаю, что да. Однако для окончательного вывода слишком мало информации. Я как можно более серьезно повторял вслед за жрецами клятвы. Сражаться во благо империи, искоренять несправедливость, поступать благоразумно и не потакать страстям. Ожидаемый набор. Я уже готов был заскучать, насколько это может сделать голый и измазанный в крови человек, но тут моя РТС-система откликнулась на ритуал. Вы присоединились к фракции империя. А во, так ритуал имел не только символическое, но и практическое выражение. Что мне это дает? Надо потом полазить в системе, посмотреть вкладки. Вдруг меня как будто током ударило. И почему я раньше не задумывался? Для меня система имеет вид РТС, компьютерной игры. Однако местные жители способности стратегов описывали чуть иначе. Все эти, читать людей как свитки, состояние, подобное сну и так далее. Что если система выглядит компьютерной игрой только для меня, а остальные стратеги видят страницы рукописного текста вместо вкладок и окон? Все мы обладаем силой одного типа, но она преломляется о память разных людей, принимая понятный им облик. Клянусь не отвергать свой долг перед ликом смерти. Да примет Клипсида меня как сына своего, закончил я слова присяги, и говорил уже вполне серьезно, испытал некое уважение, не к каменной статуе, которой местные приносили жертвы, но к той силе, что люди пытались выразить в этом облике. Нечто забросило меня сюда, наделило этими способностями. Теперь мне предстоит служба. Север ждал. Город мы покинули на следующий день после ритуала. Сборы были недолгими. Оказывается, Устилиона уже стоял наготове за пределами города эскорт, с которым он сюда прибыл. Мне собирать было нечего. Фактически я не имел никаких вещей, только людей. Отряд из 11 человек, зачаток моей армии. Трое, включая Ангри, ранены. Еще трое, Ган, Касс и ветеран Ауксиларии по имени Дарус, прошли арену практически целыми. Четверых новых гладиаторов Стилион выбил с распорядителя арены. Каждый из них провел по 30-40 боев, не считая отборочных и казней преступников. Удивительно, но лишь один из них был сравним по статам с Кассой Ганом, да и то уступал. Евнух не пытался нас обмануть. Наоборот, проявил излишнюю честность. Конечно, свои интересы он тоже не забыл. Хотел найти вариант, который устроит всех. В итоге огреб по полной. Героев я пока оставил себе трех. Других двух выберу позже. На севере ждет новонабранный легион. Но может в нем окажутся достойные бойцы или командиры. Хорошо держаться в седле я пока не умел. Надо учиться потихоньку. Лошадь была здесь основным видом транспорта. При нашем отряде имелись 7 повозок и одна довольно комфортная крытая колесница с сиденьями. Именно на ней перемещались я и Стеллион. За городом был довольно высокий холм, с которого округа просматривалась на километры. Моему взору предстали ровные квадраты полей, сотни зданий, раскиданных по зеленым угодьям. Я оказался здесь в конце весны. Цветущая пора. Среди полей угадывались многочисленные виноградники. Они занимали добрую треть угодий. Не мудрено, учитывая объемы потребления вина. Здесь почти нет пустой земли, произнес Стеллион, заметив мой интерес к пейзажу. Всякое поле, пастбище или река имеют хозяина. Только представь, сколько ферм ты видишь перед собой. Затем актуарий усмехнулся и сказал: ровно 3. Земли справа, до тех холмов принадлежат Карману Тесалию, земли слева. Я не особо вслушивался в имена местных олигархов, но суть понял. Вокруг центральных городов империи все сплошь латифундии, огромные владения, под одним началом. Трудились там рабы, должники и нищие, работавшие практически за одну еду. Над ними стояла прослойка надсмотрщиков, управленцев, мастеров и архитекторов. Каждое такое хозяйство имело свои мельницы на ветряной или водной тяге, маслобойки, тестомесилки, молоты, самодвижущиеся пилы, оросительные каналы, часто с механизмами для подачи воды снизу вверх, иногда целыми акведуками. Автоматизация труда здесь удивляла. Конструкции из дерева, канатов и кожаных ремней, шестерни, винты, кулачковые механизмы. Без электричества и пары этим людям удалось создать целые примитивные индустриальные комплексы. Я довольно плохо помню школьный курс физики. Однако тут может хватить буквально одной идеи с моей стороны. Если местные инженеры возвели такое и оно работает, то и правый двигатель они за какое-то время смогут довести до ума. Но это потом. Пока я лишь смотрел издалека на работу здешних факторий. Никакой крестьянин не мог конкурировать с такой мощью. Сотни лет богатейшие люди сенаторского сословия истребляли мелкого фермера в центральных землях империи. Скупка наделов, налоги, долги, угрозы, все шло в ход. Куда девались эти люди? Одни переселялись дальше к границам, но большинство шло в города. Так росли огромные мегаполисы античного мира. Бывшие крестьяне занимали место среди городской толпы. Шли в мастера, торговцы, прислугу, а многие влачили праздное существование, кормясь подачками тех олигархов, что согнали их предков с земли. Хлеба и зрелищ. Но был еще один путь. Дорога, сулящая богатство, славу, власть, ужас и смерть. Легион. Империи неиского было уже набирать ополчение. Это у варваров практически каждый мужчина землевладелец и воин. Однако огромных ресурсов, поставляемых латифундиями, хватало на беспрецедентное для остальных государств явление, многочисленную профессиональную армию. Не сотни знатных всадников во главе ополчения, но тысячи и десятки тысяч мужчин, для которых основная работа – война. Все это я усвоил из разговоров со Стеллионом. А спустя 3 дня пути впервые удалось посмотреть на подразделение полевой армии. Мы шли на север, а не на восток. Одна конная турма, то есть 30 всадников. Эти воины производили странное впечатление, сочетая величие и грязь. Красные плащи, покрывала пыль, шлемы потеряли блеск, но золотом сверкали фалеры на броне командира, его награды за доблесть. Я посмотрел на отряд в режиме стратегии. Они отображались как единое подразделение. Промоты-ветераны, штурмовая конница. Можно было посмотреть как характеристики каждого бойца, так и усредненные показатели для подразделения. Когда я вышел из режима стратегии, то командир турмы поравнялся с нашей колесницей. По богатству эскорта и присутствию ликторов было ясно, что мы важные персоны. «Как к вам обращаться?» – спросил всадник у Стеллиона голосом хриплым то ли от простуды, то ли от выкрикивания приказов. Коротко стриженный, с недельной щетиной на мрачном обветренном лице. Сложно было точно прикинуть его возраст. От 25 до 40. Часть головы и глаза закрывал окровавленный бинт. Актуарий. Вы же, видимо, декурион из легиона Фантавиакара. Разве они не должны быть на полпути к Шадду? Они там. Мы уходили последними. Что за рана, декурион? Был бой, стычка. Отмахнулся всадник. Какова ситуация на границе? Новый легион сформирован? Не знаю, но вы же только оттуда, с одной из крепостей на реке. Мы патрулировали, пока оставалось время, и ждали замены. Замена не пришла, но есть приказ быть в Шадде к началу лета. Староста деревни у той крепости валялся у меня в ногах. Говорил, что когда мы уйдем, их на следующую ночь вырежут. Но приказ есть приказ. Набеги, не знаю, какая-то заварушка у племен, но и нам достается. Почему не пришла замена? Вы посылали кого-то в ближайший лагерь или город? Не знаю. Снова повторил Декурион. В голосе звучали усталость и злоба. Нас 30 человек. Я за них отвечаю. Есть приказ. Если вам интересно, езжайте и разбирайтесь. Это больше не моя война. Я иду в Шад срезать звезды. Забью ими целый пояс. Всего наилучшего, актуарий. Всадник умчался, поднимая пыль. Ветераны, вздохнул Стилион. Стоит им пережить одну-две стычки, как уже мнят себя чуть ли не легатами. Осторожнее с такими людьми, стратег. Больше чем пьянствовать, они любят только бунтовать. Он сказал, срезать звезды. Это что значит? Фидайны, особенно фанатичные из шадденцев, выжигают себе на лбу белое клеймо в виде звезды. Пояснил Стилион. Символ того, что они никогда не станут частью империи и не будут скрываться. Я вспомнил тех пленных с арены. Значит, на моих бойцов даже не просто пехоту натравили, а воинов-фанатиков. Срезать звезды – славная традиция легионеров, собирать фрагменты кожи с такими клеймами. Символ победы над опасным врагом. Некоторые такую кожу обрабатывают и крепят к поясам. Ладно, черт с ними, с шадденцами. Они далеко. А вот ситуация на севере мне нравилась все меньше. Уж не знаю, что там с новыми легионами, но уход старых оголил границу. К чему такая спешка? Неужели ситуация в Шадде настолько плачевная? Я пока не сильный спец по военному делу и стратегии, но обычно войска спешно перебрасывают в двух случаях. Когда на стороне противника критический численный перевес или когда случается разгромное поражение. Оба варианта так себе. Ладно, мое дело, север, а туда нужно было еще добраться. Путешествовал я, наверное, самым удобным из возможных местных вариантов. Ночи мы проводили в загородных домах местных олигархов. Их там не встречали, но слуги охотно давали кров и пищу, обещая передать от Стилиона приветы господам. Видимо, высшие сословия империи было тесным сообществом. Все друг друга знали. Кстати, гостиницы, трактиры, фастфуды и бордели здесь были в изобилии. Однако приличному человеку считалось зашкварным их посещать. И дело не в морали. Просто то были заведения для небогатой публики. Человеку уже состоятельному и знатному не надо никуда топать. Ресторан, бани, библиотека и бордель находятся прямо у него дома. Если же случилось оказаться в другом городе, то отчаиваться и бродить абы по каким местам не надо. Где-то там обязательно живет такой же приличный и состоятельный человек. Надо пойти в гости. Отказать собрату по правящему классу в крыше, ну это просто ниже падать некуда. Так и жили местные воротилы, четко отделяя себя как от городской толпы, так и от военной службы. 100,5 лет назад один особо умный император принял эдикт, закрывавший людям сенаторского сословия должности в легионе. Многим это очень не понравилось. Император вскоре скончался от переизбытка железа в организме. Последующие правители объявили его сумасшедшим, гадом и кровопийцей, но эдикт почему-то не отменили. С тех пор всякие стилионы командовать войсками напрямую не могут, однако они занимают гражданские должности, распоряжаются набором войск и снабжением, а непосредственно махают гладиусами либо стратеги, либо сословие всадников. Они не обязательно кавалеристы, это просто обозначение военного дворянства. Помнится, небезызвестный Понтий Пилат как раз был нашим аналогом представителя такой военной аристократии.